Глава 9. Маша. Мы с Оливкой болеем. Сначала заболела я, потом Оливка. Из города приезжал врач. Поставили диагноз вирусная инфекция. И закрыл нас на карантин в лазарет. То, что мы пропускаем лекции, не страшно. Гораздо хуже то, что мы выпали из графика. Потеряна целая неделя. Если убирать в раздевалках теоретически можно, то нельзя стоять на раздаче с соплями и кашлем. Саймон 2 раза приходил меня проведывать под окна лазарета. Все остальное время мой моральный дух поддерживает демон. Он настаивает, чтобы я еще на неделю отказалась от работы, чтобы окрепнуть. Но я и так потеряла гору времени. Через неделю мы возвращаемся к учебе, но в кафетерий пока еще не допускают. Я беру дополнительные часы по уборке корпусов общежития. Делаю все вдвое медленнее, чувствую слабость, поэтому часто отдыхаю. Вечером на раздевалке меня уже не хватает, поэтому решаю убрать там с утра. Встаю раньше на 2 часа. Подхожу к мужской раздевалке и предварительно стучу. До сих пор перед глазами стоят Никита с Лией. Больше не хочу так попасть. Никто не отвечает. Толкаю дверь. Окна открыты на проветривание. Внутри запах свежести. Подхожу к зеркалу. Начищено до блеска. В душевых тоже чисто. Ничего не могу понять. Открываю приложение. Может, произошел сбой? И кто-то тоже записал на себя уборку в раздевалках? Нет. На эту неделю раздевалки закреплены за мной. Но вчера стоит отметка, что там не убрано. Что в таком случае происходит? Может, у меня после болезни начались галлюцинации? Но в раздевалках на полу белая плитка. Если бы ее не вымыли, там бы оставались следы и разводы. А пол тоже сияет чистотой. В женской раздевалке та же история. Ошалело разглядываю стену. По подоконнику даже прохожусь пальцем. Чисто. Захожу в приложение. Ставлю отметку. Убрано. И ухожу в полном недоумении. Через несколько минут мне приходит подтверждение. Моя работа засчитана. Только я ее не выполняла. Вот в чем проблема. Я слишком залипла в телефон. Неудивительно, что врезаюсь в коридоре в рослую фигуру. Меня в последний момент хватают за плечи и отодвигают. Я по запаху понимаю, кто это. Но все равно стою несколько секунд, разглядывая загорелую шею в вырезе черной футболки и на твердую грудь, обтянутую той же футболкой, в которой я почти уткнулась носом. С трудом заставляю оторвать взгляд от смуглой кожи, опускаю глаза и обнаруживаю, что стою на ноге Топольского, на его белоснежном конверсе. «Извини», — бормочу, поспешно отодвигаясь. «Смотри под ноги, Маша!» Слышу над ухом недовольное. Тут я с ним полностью согласна. Его конверс уже не такой белоснежный. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» Защищаюсь и смелее настолько, что смотрю ему в глаза. Это правда. До занятий еще далеко. Я, в принципе, мало пересекаюсь с Никитой. Он третьекурсник. У нас разное расписание в разных учебных корпусах. К тому же, как я слышала, он не живет в кампусе. Никита снимает дом в городе, а в университет приезжает на Мазерате. Очень в стиле Топольского. Не представляю его живущим в общаге. «Пришел узнать, когда ты заберешь документы», — отвечает он. Я машу рукой и обхожу его по кругу. Но он снова переграждает путь. «Ты не ответила!» Меня охватывает злость. «Послушай, Топольский, не лезь ко мне с дебильными советами! Трахай своих поклонниц в раздевалке и не суйся в мою жизнь, окей?» «Не окей». Он дергает меня за локоть. «Я от тебя не отстану». «Отстанешь», — говорю убежденно. «Отстал же, когда у Каменского увидел, и теперь отстанешь». Честно, мне показалось, он меня сейчас ударит. По крайней мере, он так сжимает кулак, что на руке вздуваются вены. Похоже, я перегнула палку. От испуга закрываю глаза и шумно дышу. «Эй, ты в порядке?» Никита снова берет меня за плечи и встряхивает. В его синих глазах мелькает что-то неуловимое. Был бы это Саймон или Севка, я бы сказала страх. Но это Топольский. А в его глазах может мелькать только раздражение. Кашусь на его руку и выпаливаю. Я думала, ты меня сейчас ударишь. Топольский разжимает пальцы и с силой отталкивает. Я спиной прилипаю к стене. Блять, лучше бы я тебя убил! Говорит он, с хрипами выталкивая воздух. Если бы я мог... Но у меня внезапно пропадает голос. Наверное, так было бы лучше для всех. Говорю почти шепотом. При этом мой голос звучит удивительно похоже. Так же судорожно и хрипло. Никита ничего не отвечает и идет дальше по коридору. А я смотрю на телефон. У меня есть целых 1.5 часа, чтобы доспать или просто полежать с закрытыми глазами. Уже 3 дня подряд кто-то убирает вместо меня раздевалки с душевыми. И я начинаю бояться. Даже поделиться ни с кем не могу. Потому что если это сбой, а я о нем не сообщила, мне обнулят все отработки за месяц. Самое обидное, я все равно не высыпаюсь. Каждое утро приходится вставать раньше на 2 часа и идти к раздевалкам. А потом выспаться уже не получается. Внутри загорается робкая надежда, что это кто-то захотел мне помочь. Но когда отключаю режим розовые очки, то осознаю, что скорее наоборот. Кто-то хочет меня крупно подставить. Вот только кто? Сегодня я это выясню, потому что собираюсь спать в раздевалке, в мужской. Принесла сюда подушку с одеялом и теперь лежу на лавке, пытаюсь уснуть. Уснуть не получается. Из головы не идет увиденная днем сцена. Топольский, как обычно, пришел под конец обеденного перерыва. Только не с друзьями. С ним была темноволосая девушка. Другая, не Лия. Он взял кофе себе и девушке. Сел за столик. Я пропустила момент, когда в кафетерий ворвалась Лия. Подлетела к девушке, вырвала из рук бумажный стаканчик и вылила кофе на девушку. Вцепилась ей в волосы и стала орать, чтобы она не лезла к Топольскому. У меня не слишком хорошая память на лица, но кажется, они из одной компании. И как будто даже подружки. Это перед ней Лия распиналась о новом капитане футбольной команды. Надо же, как быстро у них закончилась дружба. «Ты что творишь?» Никита поднялся, схватил ее за запястье и сдавил. Видимо, сильно. По крайней мере, Лия отпустила волосы девушки. Та, всхлипывая, взяла со стола салфетки и принялась стирать кофейные пятна с одежды. Топольский развернул Лию за плечи и толкнул к двери. «Пошла отсюда!» «Кит!» Она попыталась его обнять, но он довольно грубо ее оттолкнул, и Лия заплакала. «Кит, не бросай меня, пожалуйста! Что мне сделать, чтобы ты меня не бросил?» «Твоя неделя закончилась!» Сказал он достаточно громко. «Ты мне надоела!» «Кит, пожалуйста, я же...» Она понизила голос до шепота, но я прочитала по губам. «Я же люблю тебя!» «Это твоя проблема!» Холодно ответил Топольский. «Отвали, сказал!» Подчеркнуто равнодушно развернулся к ней спиной, кивнул на дверь темноволосой девушки. И они вместе ушли из столовой. Лия обхватила голову руками и упала за столик. Мне было немного жаль ее. Она, как и я, наступила на те же грабли. Нашла, в кого влюбиться. Но попытки удержать парня, который открыто ею пренебрегает, выглядели слишком жалко и неприятно. Натягиваю одеяло повыше. Оно тонкое, а в раздевалке довольно свежо. Не хватало заболеть по новой. Как я буду догонять график? Спать я сегодня не собираюсь. Как вообще можно уснуть на этой лавке? Она твердая и неудобная. У меня уже все бока болят. И свет в душевой горит. В полной темноте страшно. Ложусь на спину и закидываю руки за голову. Интересно, когда я приходила в ночной клуб, чтобы поговорить с Никитой, я тоже выглядела такой жалкой и потерянной, как Лия? Думаю, что да. Выходит, Топольский всегда был таким с теми, к кому терял интерес. Безжалостным, жестоким, холодным. Скорее всего. А я его просто идеализировала, потому что любила. Нет, я не буду спать. Я не усну. Но когда яркий свет слепит глаза, понимаю, что все-таки уснула. И сплю до сих пор. Мне снится сон. Настоящий кошмар. Потому что во сне я вижу Топольского. Он стоит надо мной, поджав губы, и молча меня разглядывает. Приподнимаюсь на локте, хлопая глазами. Лихорадочно соображаю, где я. Что я делаю в мужской раздевалке? И почему надо мной стоит Никита? Что ты здесь делаешь, Маша? У него, видимо, возникли те же вопросы. А ты? Парирую в ответ. Я был в зале, пришел принять душ, отвечает Ник. В 5 утра? Бросаю взгляд на часы и окончательно просыпаюсь. Даже умудряюсь изобразить сарказм. Да, пока никого нет, никто не мешает. Кстати, раздевалка не убрана, а это твоя зона ответственности. Говорит он равнодушно, поворачиваясь спиной. И я замечаю, что его майка мокрая от пота. Топольский стягивает ее через голову, а я инстинктивно тяну на себя одеяло. Никита, ты что делаешь? Прячу глаза. Не хочу смотреть на его обнаженный торс. Зачем ты раздеваешься? Потому что это раздевалка. Его голос звучит так, будто он объясняет душевнобольному. Я иду в душ. А душ я обычно принимаю голым. У тебя по-другому, Маша? Нет. Краснею и отворачиваюсь, чтобы не видеть, как он снимает все остальное. Ты не сказала, почему спишь здесь? Слышу его голос, но не поворачиваюсь. Ты поругалась с соседкой по комнате? Говорить правду не собираюсь. Топольскому наплевать, кто там вместо меня убирает. Тем более, сегодня мой уборочный маньяк решил взять выходной. Поспорили. Буркую, сползая с лавки. В следующий раз, если мне придется идти в неубранную душевую, я отправлю жалобу. Бросает Никита через плечо и идет к душевой кабинке. Он прав. Я должна убирать с вечера. Это мои личные проблемы, что с вечера я убираю в корпусе и физически не успеваю добраться до раздевалок с душевыми. Быстро сворачиваю импровизированную постель и иду в женскую раздевалку. Начну с нее, не убирать же мне при голом Топольском. Распахиваю дверь в женскую раздевалку и застываю на пороге. Пахнет свежестью и чистотой. Зеркала блестят. Пол чистый и кое-где еще влажный. Уборочный маньяк не брал выходной. Он увидел меня спящую в мужской раздевалке и не рискнул попасться на глаза. А я все проспала. В обед за раздаточной стойкой я практически засыпаю. Пожалуй, надо отказаться от уборки на этажах. Раздевалки стоят дороже. Раз меня вернули в столовку, то можно обойтись без нее. У нас, как обычно, на обеде аншлаг. Все столы заняты. Никита тоже здесь, но сегодня он без девушки. С ним снова Джаз и Марти. Я хожу по залу и собираю брошенную одноразовую посуду в большой мусорный пакет. Только сейчас замечаю Лию, сидящую за самым дальним столиком. Она неотрывно смотрит на Топольского, что-то сжимая в руках. Долго смотрит, затем будто собирается с мыслями и порывисто встает. Подходит к Никите. Протягивает ему то, что держал в руках. Отсюда хорошо вижу, что это широкий металлический ободок. В зале повисает звенящая тишина. Все поворачивают головы в их стороны. Выпрямляюсь. Медленно ставлю обратно стакан, чтобы не шелестеть пакетом. У меня не хватает духу нарушить эту тишину. «Хочу играть в тебя!» произносит Лия, нарочно растягивая каждое слово. Она говорит совсем тихо. Это я стою слишком близко. Блять! Никита выхватывает у нее ободок и сдавливает двумя руками, будто собирается сломать. Не надо особо его знать, чтобы понять, что он злится. А я бы добавила, что он разъярен. Какого хера, Лия? Он не говорит. Он рычит. Лия смотрит ему в глаза, сглатывает и повторяет чуть слышно. «Хочу играть в тебя, Кит!» Топольский смотрит в потолок, потом на девушку, которая хоть и храбрится, но страх из нее прямо брызжет, выплескивается через край. Смотрю на Никиту и почти вижу, как в нем идет отчаянная борьба между разными Топольскими. Один из них все же побеждает. Ник хватает Лию за руку, набрасывает на запястье ободок, оказавшийся металлическим браслетом, и защелкивает. Мне отсюда не видно, но я готова поклясться, что на ободке браслета выгравирована буква G. Никита берет Лию за локоть и ведет к выходу. Его лицо по-прежнему мрачное и злое. Зато Лия буквально светится от счастья. Они оба выходят из столовой, и я даже думать не хочу, куда он ее повел. И очень удивляюсь, когда вижу Лию на следующей паре. Я не ошиблась. На ее руке действительно надет такой же браслет, как и у Норы. Неужели Никита тоже станет делать с ней то же, что и Конор с Норой? Чему тогда так радуется Лия? Она не на дотации. Я не видела ее ни на одной отработке. Что тогда это значит? Пары заканчиваются. Мы с Оливкой собираемся в магазин. У нас закончились продукты, причем все сразу. Мы составили слишком длинный список, поэтому идем вдвоем. Выхожу на крыльцо общежития первой и вижу темно-серую Мазерати, подъехавшую почти к самой двери. За рулем сидит Никита, и когда из дверей выпархивает сияющая Лия с сумкой в руках, я непроизвольно вцепляюсь в шоппер. Топольский скользит по мне равнодушным взглядом, перегибается через пассажирское сиденье и открывает дверцу. Лия садится рядом, пристегивается. Что-то говорит Никите. Он кивает в ответ. Я стою и смотрю, не в силах сдвинуться с места. Меня захлестывает вал противоречивых эмоций. Я возмущена, что Топольский втянул Лию в неизвестную мне игру. И в то же время недоумеваю. Куда они едут? Куда он ее везет? Интуиция подсказывает, что они едут к Никите домой. И я захлебываюсь от очередной волны, которая меня накрывает. Дикой ревности. Говорю себе, что мы с Топольским чужие. Что я и представить не могу, сколько девушек было у Никиты. Но увидеть своими глазами – это совсем другое дело. И я убеждена, что увиденное можно расценивать однозначно. Теперь Лия и Никита пара. А мое сердце, которое, как я себя убедила, заковано в броню, снова отдает тупой болью в груди.